Школьница пишет: «Хочу вам помогать, искать, кто потерялся. Но у меня имеется вопрос. Разрешают ли этим заниматься, если двойка в четверти?» Попробуй-ка, ответь и честно, и педагогично. Еще труднее ответить на другое детское письмо: «А если у меня нет никакого отца, вы можете его найти?» Наверное, всю жизнь буду помнить имя Артем Михайлович Козлов, наш первый найденный по первой передаче. Он позвонил мне домой из Кривого Рога. Не произошла ли ошибка? Товарищи уверяют, что вами было названо мое имя по радио. Мои родители умерли. Не понимаю, кто меня разыскивает. Сестра, у вас есть сестра в Усть-Каменогорске. Она вас ищет вот уже 20 лет. Отца вашего звали Михаил, а маму Евгения. Ошибки не было. Все сошлось. Первая удача в январе 65-го года, я думаю, никогда не забудется. Разговор с Клавдией Илларионовной Рукиной закончился совсем неожиданно. Я послала ей телеграмму с просьбой позвонить мне. Она живет под Москвой. Сообщила ей по телефону, что ее сестра Зинаида найдена. Жива, здорова. Клавдия Илларионовна долго не могла справиться с волнением. Все повторяла: «Я из автомата говорю, из автомата». Плакала в трубку, не находила нужных слов. А потом вдруг спросила озабоченно: «А что же у нее фамилия-то прежняя? Почему Зина замуж не вышла?» Вот на этот вопрос я ответить не могла. Десятилетия прошли, а люди не забывают своих близких. И не только сыновей, дочерей, родителей ищут и глухонемую старую тетку, и племянника с детства прикованного в постели ищут, не страшась обременительных забот. Может быть, поэтому письма, полные скорби, все же оставляют и светлое чувство в душе. Первая история в письмах. Из письма Ньевес Гарсия Евпатория. Я, Ньевес Гарсия, испанская политэмигрантка и мать, обращаюсь к вам, прошу помочь найти дочку, потерянную в дни блокады Ленинграда. Во время одной из бомбежек я оказалась под развалинами моего дома, находящегося по адресу улица Красная, 33. Оттуда меня вытащили раненой и отвезли в больницу. Моя 4-летняя дочь находилась с соседкой в бомбоубежище. Когда я вышла из больницы, мне сообщили о том, что девочку отправили на эвакопункт по адресу 4-я Советская. Я пошла по этому адресу. Мне ответили, что девочки там нет. Все мои попытки найти ее до настоящего времени оказались напрасными. Мои знакомые сообщили мне, что в одной из ленинградских газет 49-го года говорилось о девочке-сиротке, известной всем в школе под именем Испанка. В последнее время я почти потеряла надежду найти ее, но сегодня узнала о том, что вы помогаете многим в поисках, и в моем сердце снова возникла надежда найти свою любимую дочку. Ее зовут Тереза Васильевна Рыбакова. Дочь Василия Рыбакова и Невес Корсия. Она родилась в 1939 году в Ленинграде. Я уверена, что вы поможете мне. Я прочла письмо Невес Корсия и хотела на конверте, как всегда, написать на очередь. Но передо мной встала Испания, которую я увидела в 1937 году, окровавленная, и совершающая чудеса храбрости. Передо мной встала Испания и та женщина, та рыдающая женщина, которую я никогда не забываю. Проездом мы оказались в одном из безлюдных городков, высоко над морем. Мы — это советские писатели, делегаты антифашистского конгресса. На узких улочках, идущих уступами к морю, прямо на земле сидели древние старухи и гадали на картах, скоро ли кончится война. К нам подошла молодая женщина, худая, босоногая, в черном изношенном платье и черной шали. Жестами она пыталась рассказать нам о чем-то, достала из-за пазухи фотографию маленького смеющегося мальчика и прикрыла его голову ладонью. Мы не понимали, мы хотели рассмотреть лицо мальчика, но женщина опять закрыла детское лицо. Она объясняет, что ее сыну фашистским снарядом снесло голову, сказал Михаил Кольцов. Испанка подняла руку, показала свой палец, один палец. Это означало, что она осталась совсем одна. И вдруг она вытерла слезы, крикнула «Вива Испания!» У нее осталась Испания. С той минуты, как я увидела испанских матерей, их глаза, в которых горело горе, увидела на балконах и окнах городка, похожего на средневековый, развешанные испанками красные юбки, красные шали вместо красных полотнищ, которых у них не было, увидела в окопах под Мадридом молодых бойцов, идущих в бой почти безоружными, с поднятыми кулаками. Испания стала для меня навсегда кровно дорогой. И вот из этой Испании приехала Ниевес Гарсия. Я пометила на конверте «Срочно в передачу». Сразу же после передачи пошли отклики, письма самых разных людей. Одни горячо интересовались судьбой маленькой Терезы, другие предлагали свою помощь в поисках. Третьи уже включились в них. Каждый, кто когда-либо знал какую-нибудь Терезу, спешил сообщить ее биографию. Пришло письмо от девушки по имени Алла, непосредственная, даже наивная. «Я воспитывалась в детском доме, о себе ничего не помню. Знаю только, что в маленькой жила в Ленинграде. И именно из Ленинграда меня эвакуировали с другими детьми. Но все говорят, что я очень, очень похожа на испанку. Я правда очень похожа. Не я ли дочь испанской политэмигрантки? Мне почему-то кажется, что я обязательно ее дочь». О письме Аллы я все же сообщила Ниевес Гарсия, и вот какой пришел ответ. Получила ваше письмо и фотокарточку незнакомой девушки. Узнать в ней мою дочь не могу, не в силах, потому что помню ее очень маленькой, с темно-голубыми глазами, темно-русыми кудряшками и курносеньким носом. Мне кажется, что ребенок в 4 года твердо помнит свое имя. Итак, пока неудача. По сдержанному тону письма чувствовалось, что мать ни на секунду не поверила, что Алла очень-очень похожая на испанку ее дочь. Да к тому же оказалось, что Тереза Рыбакова как раз на испанку не похожа. Курносенькая, с темно-голубыми глазами. А письма продолжали идти. И вскоре появилась еще одна ниточка, за которую, как мне показалось, можно было ухватиться. Услышала ваше обращение в маяке и вспомнила, что у Пришвина попадалось мне это имя Мария Тереза Рыбакова. Привожу цитату из «Весны света». «Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка». Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую, совсем маленькую, и скоро узнала. Это Мария Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий Прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова. Погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо Марию Терезу. Если девочка найдется, прошу сообщить мне, пожалуйста. М. Старкова, Москва. Ничего уже нельзя спросить у Михаила Михайловича Пришвина, с которым мы столько лет жили в одном доме. Может быть, он припомнил бы подробности, не вошедшие в его весну света. След, указанный Пришвиным, вел в детдом на Бутике, на берегу Плещеева озера, около Переяславля-Залесского. Я решила обратиться по радио к бывшим воспитателям этого детского дома. Может быть, кому-нибудь известна судьба девочки. Я уже записала свое обращение на пленку, но тут пришло письмо, какого я никак не ждала. Уважаемые товарищи из маяка, вы передавали, что испанка Ниевес Гарсия разыскивает свою дочь. Так вот, я вам сообщаю, что дочь и отец живы и здоровы. Дочь Мария Тереза Васильевна Рыбакова по мужу Степанова проживает в городе Алма-Ате. А я, то есть отец, проживаю в Ленинграде, центр Красная улица, 33. Убедительно прошу сообщить мне адрес Ниевес Гарсия Рыбаков. Нет, поверить было немыслимо. И отец Терезы оказался жив и живет даже по тому самому адресу, в том самом доме, из-под обломков которого вытащили израненную Ниевес. Подумать только, мать не сомневалась, что отец девочки погиб на фронте. Отец был уверен, что мать погибла во время бомбежки. И оба они искали дочь. А та была в детском доме и считалась круглой сиротой. К моему чувству радости, что поиски завершаются успешно, стало постепенно присоединяться опасение. Прошло столько лет. Быть может, у каждого из них, у Ниевес Гарсия и у Василия Рыбакова, за эти годы появилась новая семья. Не разбередит ли их встреча все былое? Я ведь знала уже, что 17-летняя Ниевес на пароходе, идущем из Испании, познакомилась с молодым моряком, и что, как в романе со счастливым концом, они поженились, у них родилась дочка. Беды начались позднее. Но сколько я не думала о возможных осложнениях, я не сомневалась, что чувства матери, нашедшей свою дочь после 22 лет тщетных поисков, сильнее всего. Тереза найдена. Чтобы как можно скорее сообщить об этом Ниевес Гарсия, я заказала срочный разговор с Евпаторией. Дежурная телефонистка Оля Горская устало ответила: «Ниевес Гарсия? Такого абонента у нас нет». «Как же нам быть? Вы понимаете, только что нашлась ее дочь, которую она разыскивала 22 года!» Куда девалась официальность телефонистки и вся ее усталость? «Сейчас я за ней сама сбегаю, передам дежурство девочкам. Говорите скорей адрес!» Не прошло и часа, как я услышала голос Ниевес. «Жива! Жива! Найдена! И Василий жив!» Голос прерывался. Слышно было, как она плачет, как ее успокаивает Оля. И пошли телеграммы и письма. Из Евпатории от Ниевес. «От дочери я получила телеграмму. Да, это я, Рыбакова, Мария Тереза Васильевна. Как только придет от нее письмо, сразу же вам обо всем сообщу. На переговорах я очень была взволнована, и уж простите меня, забыла, какого числа вы будете передавать по маяку». Из Алматы вчера получила телеграмму от матери. Большое спасибо, Тереза Степанова. И потом снова письмо от Ниевес. Получила письмо от дочки и Василия Рыбакова, из которых узнала, что Тереза находилась в детском доме в Ботиках. Тереза с 45-го года живет с отцом и приемной матерью. Окончила 10 классов с серебряной медалью. Потом окончила политехнический техникум. Вышла замуж и вместе с мужем и его родителями уехала в Алма-Ату. У нее дочь Лида. Ей 4 месяца. Тереза учится в политехническом институте на втором курсе. Муж в физкультурном институте. Теперь у меня 2 Терезы. Мою младшую дочь тоже так зовут. Ей 17 лет. Она окончила педучилище. Завтра Мария Тереза вызывает меня на переговорную. Очень вас прошу передать большое материнское спасибо жене Василия за все то, что она сделала для Терезы. Надо ли добавлять, что мать и дочь встретились?